На следующий день, 30 января, Энн шлет матери, словно заглаживая только что сказанные слова, следующую открытку. «Моя дорогая мама, кажется, сегодня снова ясней и лучше. Вчера, если мне не изменяет память, я написала тебе грустное поздравление ко дню рождения. Я был полумертвый и измученный болью. К тому же небо было покрыто плотными снеговыми облаками. Я думаю, что часто чувствовал бы себя так, живя зимой на севере. Я ведь унылое создание и больше, чем другие, нуждаюсь в солнечном свете любого рода. Прости». Франциска Ницше получила эти письма к своему дню рождения. 6 февраля она отвечает сыну. «Ты, должно быть, первым из моих 16 поздравителей получишь слова благодарности. Конечно же, твое письмо мало годилось для дня рождения. Правда, я до вечера носила его в сумке нераспечатанным, потому что мне хотелось порадовать себя им в сам день рождения, но не утерпела. Ты ведь незадолго до того прислал открытку, в которой посулил мне длинное письмо. Разумеется, оно меня очень огорчило, даже лишило сна. Я не в состоянии его перечитывать, во мне все дрожало, и это потерять нас до сих пор отзывается во мне такой болью. Альвина не знала, что со мной случилось, и спрашивала все время, даже на следующее утро, «Отчего вы выглядите такой расстроенной, госпожа пасторша?» Покуда не появился письмоноша, и из 16 поздравительных писем и открыток я не выхватила сразу же лиловую открытку, и после этого потихоньку успокоилась. «Что за боли такие тебе пришлось выносить?» «Я был полумертвый и измученный болью». «Это снова были головные боли?» «Мне всякий раз так жаль, что со всеми телесными и душевными страданиями тебе приходится справляться одному на чужбине. Как бы мне хотелось постараться тебя утешить, с какой охотой я бы читала тебе, пока у меня хватает на это дыхание». «Правда, небо у нас все время затянуто зимой плотными снеговыми и дождевыми облаками. Несколько дней назад у нас было 14 градусов мороза, сегодня 2 градуса тепла. Вчера дождь и сильный ветер, сегодня снег. В результате многие, конечно, болеют, однако на меня эта погода не оказывает никакого влияния. Должно быть, ты унаследовал это от своего отца».